Штатский, не отвечая, смотрел на соседний стол и все сильнее хмурился. У интендантов сделалось очень уж шумно. С минуту назад денщик принес подполковнику манную кашу, щедро посыпанную изюмом и окутанную паром. Желтолицый офицер подул, сунул ложку в рот. Капитан, ни на минуту не умолкавший и беспрестанно балагуривший, заорал: «Атансьон, Самсон Ларионыч, муху слопать изволили!» И действительно казалось, что начальник перекусил пополам жирную черную муху. С ужасом и отвращением уставился он на умерщвленное насекомое. Грянул хохот. Он еще больше усилился, когда шутник крикнул: «У вас же диета! Вам мяса нельзя!» Подполковнику это смешным не показалось. Вскочив, он схватил миску и вмазал ею денщика по лицу. Тот взвыл, каша была горячей, но закрыться не посмел. Стоял, вытянув руки по швам. По щекам и подбородку сползала беловатая дымящаяся масса. Желтолицый размахнулся, но не ударил. «Утри рожу! Не хочу кулак пачкать!» Интенданты залились еще пуще. Их веселил и гнев начальника, и перемазанная физиономия солдата. Подполковнику, должно быть, воображалось, что потешаются над ним. Когда денщик провел по лицу рукавом, подполковник ударил его в зубы, потом еще и еще. По разбитым губам потекла кровь. Солдат покачивался, но продолжал стоять смирно. Теперь в эту сторону смотрели все. Кто-то был рад аттракциону, а кто-то негодующе сдвинул брови. Но ни один человек не пытался остановить избиение. Вмешиваться во взаимоотношения офицера с собственным денщиком не смел никто, даже полковой или бригадный командир. Молодой человек, будучи штатским, этого правила, вероятно, не знал. Он зачем-то поднял глаза к потолку, хотя там ничего интересного не было, посидел так секунду, потом встал со стула и громко сказал: «Эй, вы! Антропоид! А ну прекратите!» Подполковник опустил кулак. Лицо из желтого сделалось бурым и ошеломленно вытянулось. Слово, которым назвал его незнакомец, подполковник не знал. Но по тону догадался, что оно оскорбительно. Главное же, как посмел шпак в галстухе приказывать что-то офицеру? «Господа, что это за штафирка?» Подполковник в растерянности оглянулся на товарищей, снова возрился на наглеца. «Кто это такой?» Если ополченцу молодой человек называть себя не стал, то теперь сделал это охотно. «Я барон Бланк. Извольте сделать интродукцию и вы». «Барон, перец колбаса!» Задыхаясь от ярости и еще более распаляясь, прорычал интендант. «Хоть эрцгерцог! Я его научу, как разговаривать с русским офицером!» Это было сказано не брюнету и даже не своей компании, а всей зале. «Именно этого я и жду». Штатский сделал два шага вперед и оказался прямо перед подполковником. «Дайте ему в морду, Самсон Ларионыч», — посоветовал капитан. «Не стреляться же, под суд попадете». «Можно и в морду», — барон Бланк улыбнулся одними губами, посмотрев в глаза советчику. «Быть может, вы желаете помочь начальнику, а то он, кажется, перетрусил. Право, не стесняйтесь». Капитан открыл было рот, но тут в глаза ему бросился белый шрам на лице барона, и офицер заинтересовался узором на клеенке. Зато подполковнику отступать было некуда, он чувствовал обращенные со всех сторон взгляды. Цвет лица у него снова переменился из бурого в серый. Однако в следующее мгновение глаза интенданта сверкнули. «Сейчас мы поглядим, кто здесь перетрусит! Эй, Тихон! А что, майор Поливанов у себя ли?» «У себя-с? Где же им быть?» — ответил бородатый буфетчик с тревогой, наблюдавший за ссорой. Дуванкойская станция повидала всякое. Нервы у господ военных от ратных потрясений так истоншились, что стекла в окнах приходилось менять чуть не каждую неделю. Особенно нехорошо получалось, если вдруг офицеры только что с бастиона по случайности встретят симферопольских чиновников, ведающих поставками. Тогда, бывало, и столы со стульями в щепки разлетались. «Последите-ка, господа, чтоб сей супчик не сбежал!» Подполковник недобро усмехнулся и попятился от улыбчивого барона спиной. «Я через минуту вернусь!» Отдалившись на безопасное, в смысле пощечины или другой подобной неприятности, расстояние, он развернулся и проворно скрылся в направлении лестницы, что вела на второй этаж. Брюнет сделал пренебрежительную гримасу, вернулся к подоконнику и закончил заворачивать свой сэндвич. Буфетчик уже нес счет, чтобы поскорее спровадить скандалиста. «Поступок этого господина действительно гнусен», — сказал штабс-капитан, глядя на молодого человека, который к тому же оказался бароном с уважением. «Я со своей стороны готов свидетельствовать, что подполковник устроил безобразную сцену, доставив неудобства всем проезжающим, и в особенности нам, своим соседям». Не надо свидетельствовать. Прощайте. Желаю вам благополучно вернуться к жене и доставить себе душевный покой». Не пожав ополченцу руки, то есть опять-таки поступив решительно не по-русски, Бланк положил на подоконник деньги и направился к выходу. Никто из интендантов, невзирая на просьбу начальника удержать супчика, не пытался. Однако до двери брюнет дойти не успел. «Убегает! Что ж вы, господа!» – послышалось от лестницы. Это возвращался подполковник. За ним, на ходу застегивая ворот, шел жандармский офицер с заспанным лицом. Он погрозил штатскому пальцем. «Не спешите, сударь, пожалуйте сюда». Барон к нему не пожаловал, но остановиться остановился. «Фамилия моя Поливанов», – назвался заспанный, приблизившись. «Я жандармский штабс-офицер, ответственный за безопасность дистанции меж северной стороной Севастополя и Бахчисараем. Кто вы такой и по какой надобности следуете военным трактам? В любом случае обвинение в оскорблении мундира понуждает меня задержать вас». К разочарованию зрителей штатский не возмутился и не испугался, а повел себя скучно. «Вам нужно показать документ, удостоверяющий мою личность. Пойдемте, покажу». Жандарм подмигнул подполковнику, из чего стало понятно, что они хорошо знакомы, и вышел за молодым человеком. «Подозрительный тип», — громко молвил интендант, как бы обращаясь к своим, но в то же время громко, чтоб слышали все. «Ничего, господа, Антон Романович его живо разъяснит». Шум и разговоры возобновились. Дивертисмент, как казалось, окончился. Однако минуты через две последовал неожиданный финал, правда, оставшийся неизвестным для зрителей. В дверной щели появилась физиономия жандарма, уже не сонная, а багровая и сердитая. Он поманил подполковника пальцем. «Эх, Самсон Ларионович!» — горько сказал майор за дверью. «Как только несовестно приязненного к вам человека под монастырь подводить! Погибели вы моей хотите?» Интендант пролепетал. «Виноват, не понимаю». «А нечего понимать! В людях надо разбираться!» Жандарм вытирал платком испарину. «Я тоже хорош. Нет бы в глаза ему сначала посмотреть. По глазам всегда видно. Вот что я вам скажу, голубчик Самсон Ларионович. Коли хотите доброго совета, догоните этого господина, пока он еще не уехал, да попросите прощения». «Прощения? Я у него? Ни за что на свете!» Майор вздохнул. «Как угодно». «А я уже извинился». «Но почему?» — все не мог опомниться интендант. «Кто это такой?» «Ничего более сказать вам не могу, а только поспешите». И жандармский штабс-офицер ушел, оставив приятеля в полном ошеломлении. Колебания, впрочем, продолжались недолго. Зная Антона Романовича за человека серьезного и слов на ветер не пускающего, подполковник поторопился выйти во двор. И вовремя. Барон уже сидел на чистокровной вороной кобыле, а конюх крепил к луке повод другой кобылы, рыжий, навьюченный чемоданами. «Я, кажется, повел себя глупо», — сказал интендант, подойдя. Желтое лицо кисло и жалко улыбалось. «Виной тому больной желудок и раздерганные нервы. Прошу не держать обиды». Барон поглядел на него с нескрываемой брезгливостью и не удостоил ответом. «Так где, вы говорите, следует свернуть, чтобы ехать до хутора Сарандинаки?» — спросил он у конюха.